Глава третья. В Треллингер-Кэстле. В ту минуту, когда отворилась калитка, управляющий Скарлетт собирался перейти двор, чтобы, согласно распоряжению лорда Пиборна, отправиться в Контург. Собаки графа Эштона, почуяв Бирка, принялись отчаянно лаять. Малыш, опасаясь, чтобы Бирку не пришлось пострадать в неравной борьбе, сделал ему знак удалиться, и послушное животное спряталось за отдаленный куст. Заметив незнакомого мальчика, Скарлетт крикнул, чтобы тот подошел к нему. «Что тебе нужно?» — спросил он грубо. Обращаясь всегда слащаво со взрослыми, он был груб с детьми. Миленькая натура, не правда ли? Но этот тон не испугал малыша. Ему приходилось слышать еще более грубый в свою бытность у Харт, Торнпипа и в Рейгет Скул. Сняв фуражку, он, как и следовало, подошел к Скарлетту, которого вовсе не принял за лорда Пиборна, владельца замка. «Отвечай, зачем пришел сюда?» — продолжал Скарлетт. «Если просишь милостыню, то можешь убираться. Таким, как ты, ничего не дают, ни одного коппера». Собаки, метавшиеся по двору, продолжали отчаянно лаять. Шум был таков, что сразу нельзя было ничего понять. Скарлетт, возвысив еще голос, прибавил. «Предупреждаю, если ты сейчас же не уберешься, я встречу тебя где-нибудь у забора, то отведу тебя за уши в Контург, где тебя посадят в работный дом». Малыш, однако, нисколько не испугался. Выждав удобный момент, он, наконец, ответил. «Я не прошу и никогда не просил милостыни». «И отказался бы, если б тебе ее предложили?» — спросил насмешливо Скарлетт. «Да, отказался бы». «Так зачем же ты сюда пришел?» «Мне нужно говорить с лордом Пиборном». «С его светлостью?» «Да». «И ты воображаешь, что он примет тебя?» «Да, потому что я должен сообщить ему нечто важное». «Что именно?» «Я скажу это самому лорду». «Тогда убирайся. Маркиза нет в замке». «Я подожду». «Но не здесь». «Я вернусь». Всякий другой на месте этого мерзавца Скарлетта был бы поражен настойчивостью решительными ответами ребенка. Не могла не прийти мысль, что если он явился в замок, значит, дело шло действительно о чем-нибудь важном. Но управляющий только еще больше разозлился. «Нельзя всякому разговаривать с лордом Пиборном!» — вскричал он. «Я его управляющий, и все должны обращаться ко мне. Если ты не хочешь сказать мне, зачем пришел?» «Я могу сказать это только лорду Пиборну, и прошу вас доложить ему». «Негодяй!» — ответил Скарлетт, подняв хлыст. «Убирайся вон, не то напущу на тебя собак! Берегись у меня!» Собаки, услыхав возбужденный голос управляющего, устремились к нему. Малыш боялся только одного. Бирк бросится к нему на помощь, и тем осложнит дело. В эту минуту, привлеченный отчаянным лаем собак, на дворе появился молодой граф Эштон. «Что случилось?» — спросил он. «Пришел нищий». «Я не нищий», — повторил малыш. «Бродяга! Убирайся, не то я затравлю тебя собаками!» — вскричал граф Эштон. Возбужденные собаки становились действительно страшны. Но в это время на крыльце показалась во всем своем величии фигура лорда Пиборна. Увидев Скарлетта, не уехавшего еще в Контург, он медленно спустился с лестницы и подошел к нему узнать о причине, задержавшей его отъезд и вызвавшей здесь такой шум. «Виноват, ваша светлость! Меня задержал этот нищий!» «Повторяю вам в третий раз, что я не нищий!» «Что этому мальчику нужно?» — спросил маркиз. «Мне нужно говорить с вашей светлостью». Лорд Пиборн сделал шаг вперед, выпрямился и спросил со всей высоты своего величия. «Вы желаете говорить со мною?» Он не сказал ему «ты», хотя и имел дело с ребенком. Он никогда не говорил никому «ты», ни маркизе, ни графу Эштону, ни даже, надо полагать, своей кормилице лет 50 тому назад. «Говорите!» — прибавил он. «Ваша светлость, ездили вчера в Нью-Маркет?» «Да». «Вчера после полудня?» «Да». Скарлетт не мог прийти в себя. Мальчишка смел расспрашивать, и его светлость отвечал ему. «Не потеряли ли вы портфель?» — продолжал ребенок. «Да, и этот портфель?» «Я нашел его по дороге в Нью-Маркет и принес вам». И он подал лорду Пиборну портфель, исчезновение которого доставило столько неприятностей, заставило заподозрить столько невинных. Таким образом все объяснилось, и к немалому неудовольствию лорда приходилось отказаться от вмешательства констебля. Взяв портфель, внутри которого была надпись с его фамилией и адресом, он открыл его и убедился в целости банковских билетов и бумаг. «Этот портфель найден вами?» «Да, маркиз». «И вы, конечно, раскрыли его?» «Раскрыл, чтобы узнать, кому он принадлежит». «Вы видели, что там банковский билет, но, вероятно, не знали его стоимости». «Это был билет 100 фунтов», — ответил, не задумываясь, малыш. «100 фунтов, то есть 2000 шиллингов». «Вы это знали и не подумали присвоить его себе?» «Я не вор, маркиз», — ответил гордо малыш, — «а также и не нищий». Лорд Пиберн закрыл портфель, вынув из него предварительно банковый билет, который он положил себе в карман. Малыш же, поклонившись, собирался уйти, когда его светлость, не показывая, впрочем, виду, что был тронут этой честностью, сказал ему: «Какое вознаграждение желаете вы иметь за возвращение портфеля?» «Несколько шиллингов, конечно», — сказал граф Эштон. «Или несколько пенсов, потому что более оно не стоит», — поспешил прибавить управляющий. Малыш был страшно возмущен этим торгом и ответил: «Мне не нужно за это ни пенсов, ни шиллингов», и, повернувшись, направился к выходу. «Подождите», — сказал лорд Пиберн, — «сколько вам лет?» 10 с половиной. «Кто ваши родители?» «У меня нет родителей». «А ваши родственники?» «У меня нет родственников». «Откуда вы?» «С керуанской фермы, где я жил 4 года и которую покинул 4 месяца тому назад». «Почему?» «Потому что фермер, у которого я жил, был выгнан за неплатеж аренды». «Керуан?» — сказал лорд Пиберн. «Это, если я не ошибаюсь, в Рокингамском владении». «Ваша светлость не ошибается», — ответил управляющий. «Что вы теперь намерены делать?» — спросил маркиз у малыша. «Я вернусь в Нью-Маркет, где сумею найти себе заработок». «Если вы желаете остаться в замке, то вам найдется какое-нибудь занятие». Конечно, это было очень милостивое предложение, но не подумайте, чтобы оно исходило от доброты сердца этого важного бесчувственного лорда, и что оно сопровождалось улыбкой или ласковым взглядом. Малыш это понял. Вместо того, чтобы поспешить ответить, он принялся размышлять. Он чувствовал мало влечения к лорду, молодому графу со злым и насмешливым выражением лица, и ровно никакого к управляющему, сразу оскорбившему его. К тому же, что было делать с Бирком? Расстаться с ним он никогда не согласился бы. А между тем рассудок говорил ему, что следует принять предложение. Собака, конечно, мешала, но он найдет случай поговорить и о ней. Может быть, ее возьмут как сторожевую собаку. И, наконец, ведь не будет же он служить даром. «Ну что же, решаешься ты!» — проворчал управляющий, желавший отправить его ко всем чертям. «А сколько я буду получать?» — спросил решительно малыш. 2 фунта в месяц», — ответил лорд Пиберн. 2 фунта в месяц?» Сумма показалась ему громадной. И действительно, это было редкое вознаграждение для ребенка его лет. «Я принимаю с благодарностью предложение вашей светлости и надеюсь угодить вам». Вот каким образом малыш, принятый с разрешения маркиза на службу в замок, был неделю спустя возведен в должность грума наследника Пиборнов. А что же сталось с Бирком? Посмел ли его хозяин представить его ко двору замка, разумеется? Нет, конечно, так как он был бы слишком дурно принят. Граф Эштон имел 3 собак, которых он любил почти так же, как самого себя. Это были 3 великолепных шотландских пойнтера весьма задорного нрава. Когда какая-нибудь собака проходила мимо, ей следовало поскорее убегать, чтобы не быть разорванной на куски этими злыми животными, подстрекаемыми егерями. Поэтому Бирку пришлось бродить в окрестностях, выжидая ночи, когда новый грум приносил ему то, что мог уделить от своей пищи. Из этого следует, что оба лишь худели. Что делать? Может быть, настанут лучшие дни, когда они оба потолстеют. Тогда для ребенка началась совсем иная жизнь, чем он вел до сих пор. Не говоря уж о годах, проведенных у Харт и в Рейгит Скул, какая разница с жизнью на керуанской ферме? В семье Маккарти он был своим, не чувствуя положения слуги. Здесь же в замке встречал лишь холодное равнодушие. Маркиз смотрел на него, как на бедняка, которому он уделял 2 фунта в месяц. Маркиза, как на ничтожного зверька. Граф, как на игрушку, которую получил в подарок, даже без запрещения ломать ее. Что касается управляющего, тот старался выказывать ему свою антипатию при всяком удобном случае. Слуги смотрели свысока на этого найденыша, водворенного в замке. Слуги в богатых домах гордятся своим положением, и им не подобает дружить с каким-то бродягой. Все это давали чувствовать малышу во время обеда и ужина. Малыш не жаловался и молча исполнял свои обязанности. Но с каким наслаждением он возвращался в свою комнату, как только его обязанности были окончены. Однако среди всей нерасположенной к нему челяди нашлась женщина, которая отнеслась к нему тепло. Это была прачка по имени Кэт, стиравшая в замке белье с незапамятных времен. Здесь, вероятно, она должна была окончить свои дни. Один из двоюродных братьев маркиза, сэр Эдуард Кинни, отличавшийся остроумием, уверял всех, что она стирала белье еще во времена Вильгельма Завоевателя. Во всяком случае, ее мало коснулось окружавшее ее недоброжелательство, и ее доброе сердце смягчило жизнь малышу. Юный грум часто проводил с ней время, когда не был нужен графу Эштону. Когда же ему случалось терпеть обиды от окружающих, Кэт утешала его. «Будь терпелив и не обращай внимания на то, что они говорят. Я не знаю ни одного среди них, который поступил бы так же, как ты, и возвратил портфель». Прачка была, конечно, права. Вся челядь считала малыша глупцом за выказанную им честность. Как мы уже говорили, грум был новым подарком, поднесенным родителями молодому графу. Он и забавлялся им, как капризный избалованный ребенок. Отдавал груму самые нелепые приказания. Звонил по 10 раз в час, заставлял переодеваться в разноцветные ливреи, разукрашенные многочисленными пуговицами, точно расцветший куст в весеннее время. Малыш походил в них на разноцветного попугая. Для чванливого графа было верхом удовольствия заставлять мальчика ходить за собой с руками, вытянутыми по швам. Малыш исполнял все с точностью машины. Если бы вы могли его видеть стоящим на вытяжку, со скрещенными на груди руками около кабриолета, в ожидании молодого барина, и затем спрыгивающего на всем ходу на запятки экипажа. Кабриолет же, управляемый неискусной рукой, несся вовсю прыть, грозя передавить всех встречных. Зато жителям Контурка был хорошо известен экипаж графа Эштона. Малыш был не особенно счастлив. Надо было, конечно, ожидать, что новая забава вскоре надоест графу, который и забросит ее, если не разобьет. Но малыш твердо решил не дать себя разбить. Он смотрел на свое положение в Треллингер-Кэстле как на меньшее из зол, хотя его детское самолюбие было уязвлено обязанностями грума. Эта приниженность перед графом, ничтожество которого он сознавал, возмущала его. Юный граф был полным ничтожеством, несмотря на то, что многочисленные преподаватели наполняли его латынью и науками, как пустую бочку водой. На самом же деле и латынь, и все науки не приносили ему ничего, и он умел лишь различать породы собак и лошадей. Малыш знал цену этому богатому наследнику и краснел за обязанности, которые ему приходилось исполнять при нем. Как сожалел он о здоровой трудовой жизни на ферме Маккарти. Единственное существо, с которым он мог поговорить откровенно, была Кэт. Впрочем, вскоре представился случай испытать на деле доброту этой женщины. Заметим, кстати, что процесс против контуркского прихода был окончен в пользу пиборнов, благодаря представлению бумаг, принесенных малышом. Но его поступок был всеми забыт, да и кому была охота о нем вспоминать? Так прошли май, июнь и июль. Все это время Бирк был кое-как накормлен. Он, казалось, понимал необходимость быть очень осторожным во время своих скитаний в окрестностях замка, чтобы не возбудить подозрения. А малыш получил уже за 3 месяца 6 фунтов, отмеченных им в графе прихода, не потратив ни одного пенса. А лорд и леди Пиборн были заняты приемами и визитами. Так прошла часть лета. Обычно семья маркизов покидала замок на несколько месяцев, чтобы посетить владения маркиза в Шотландии. На этот раз, однако, было сделано исключение, так как по некоторым условиям высшего света им необходимо было побывать в чудной местности Келарнейских озер. Отъезд был назначен на 3 августа. Малыш рассчитывал быть на это время свободным, но ошибся. Если леди Пиберн брала с собой свою горничную Марион, а лорд своего лакея Джона, то и молодой граф Эштон не мог отказаться от услуг своего грума. Возникло большое затруднение. Кто будет с Бирком? Кто будет кормить его? Малыш решил посоветоваться с Кэт, которая тотчас же успокоила его, обещая заботиться о Бирке. «Не беспокойся, дитя мое», — сказала добрая женщина. «Полюбив тебя, я полюбила и твою собаку, которая не будет голодать в твое отсутствие». Тогда малыш, поцеловав Кэт в обе щеки, представил ей перед отъездом Бирка, с которым нежно распрощался.